187. Когда темные с планеты уйдут, идти будет легче, но противодействие поступательному движению духа останется. Это противодействие стихий и непроявленного хаоса будет сопутствовать человеку всегда. Творчество духа и заключается в борьбе со стихиями и непроявленным хаосом. Стихии нуждаются в обуздании, а хаос — во владении им для проявления к жизни организованной материи и ее форм. Из хаоса, непроявленного творческой волею, вызваны к жизни миры и все, что в них существует. Творчество — удел человека, а противодействие или сопротивление среды — вечный сопутник этого творческого процесса.